Глава 16. Мысли так неудачно обрывают звонок в дверь. Эрик и Джек уже там, а я усаживаюсь на стульчик и... Сейчас меня покормят! Корги влетает первым, усаживается рядом и энергично лижет мне ногу. Отвлекаясь на пушистую попку, как вдруг краем глаза подмечаю в проеме двери что-то белое. Оборачиваюсь и... Если бы не сидела, грохнулась бы в обморок. Огромный, нет, огроменный букет белых роз, за которым не видно Эрика. Цветы. Это просто что-то нереальное. Так и сижу с отвисшей челюстью, даже когда мужчина полностью протискивается на кухню. У меня нет слов. Все они застряли где-то в горле. Не могу сдержать резкого порыва слез. Плачу и тянусь пальчиками к красивым бутонам. Букет мгновенно летит на стол, а меня рывком приподнимают и снова усаживают на коленки. Качают как маленькую, но даже так слезы все еще текут. Я не в силах их контролировать. Слишком приятно. Вот эмоции скачут, будто на американских горках. Если ты не любишь розы или белый цвет... Нет! Резко перебиваю, прижимая пальчики к губам Эрика. Я просто в шоке. В приятном шоке, Эрик. Прошло слишком много времени, когда мне дарили цветы. Я и не думала, что меня это так растрогает. Убираю руку, ведь чувствую, что мужчина хочет что-то сказать. Эрнест не решается. Захлопывает рот в самый последний момент и просто улыбается мне. Осознаю вдруг, что напряглась всем телом. Мышцы одеревенели настолько, что стали причинять колючую боль телу. Думаю, я испугалась возможного вопроса и заранее отгородила себя от него. Дурная реакция тела. Спасибо, они восхитительные. Выпаливаю благоговейно, стараясь скрыть отчаяние за волнением. Эрик, если не поверил, то промолчал. Кивнул и подмигнул. Значит, нужно баловать свою малышку чаще. Отворачиваюсь, потому что ощущаю жар на щеках. Спрыгиваю с коленей и шустро нахожу себе занятия. Раскрываю пакеты с едой и перекладываю на тарелки. Варю нам кофе. Эрик, недолго думая, вытаскивает ведро из ванной и запихивает в него букет. Пока перекусываем, не отрываю взгляд от красоты. Даже пытаюсь сосчитать их количество, но сбиваюсь. 101. Гордо выдает Эрнест, а я давлюсь ветчиной из круассана. 101? Повторяю попугаем и добавляю с ужасом. Хватило бы и 5. Не траться больше. Лучше Ярику купи что-то. Сам решу, куда мне тратиться. Отмахивается в голосе явные нотки раздражения. Не жую больше. Кусок не лезет в горло. Мужчина поднимается и подходит ко мне. Нависает башней, что непроизвольно тяну голову вверх. Запомни одно, котенок. Я в этой семье добытчик, так что ни ты, ни тем более Ярик уж точно ни в чем нуждаться не будете. Да более знакомая фраза. До слез просто. А ведь я только сказала маме Наде, что решила изменить свою жизнь. Пойти работать. Кстати, кем ты работаешь? Выпаливаю на автомате, а Эрик нахмуривается. Я не говорил разве? Отрицательно машу головой, и он добавляет. У нас с братом своя юридическая фирма. Какая? Нервно заикаюсь, из-за чего Эрнест еще сильнее хмурит брови. Но я понимаю и ужасаюсь. Явно бледнею на глазах и леденею, ведь складываю пазл. Левицкий и Ко? Ну да, это ведь наша фамилия. Если тебе нужна какая-то помощь по любому вопросу, то... Он уходит, но быстро возвращается. Вот. Кладет на стол визитку, но я не хочу ее брать. Испепеляю разраженным взглядом, будто хочу поджечь немедленно. Сжечь дотла, чтобы не видеть ее больше. Эрик будто и не видит моего состояния. Продолжает толкать речь. Мои спецы могут решить любую проблему. И не важно, насколько она безнадежна на первый взгляд. Ну да, конечно. Говорю скептично, практически безжизненным тоном, а у самой кошки скребут на душе. Ты о чем? Не понимает он. Ты уже обра... Его так удачно перебивает звонок телефона. Эрик шустро достает смарт и ругается под нос. Но принимает вызов, а мне бросает спешно. Это по работе. И уходит. Оставляет меня наедине с удушающими мыслями. Левицкий и Ко? Какая ирония судьбы. Могут решить любую ситуацию, но мою даже выслушать не захотели. Отмахнулись от меня, как от противной моли. Спасибо, хоть не прихлопнули, а просто выставили за дверь офиса. Или мне нужно радоваться, что не адвокат из фирмы Эрика защищал в свое время убийцу Ромы? Котенок, мне надо уехать. Прилетают слова мужчины из комнаты. На кухню он заходит уже переодетый и сразу оценивает эмоции на моем лице. Пристально скользит по нему взглядом и задерживается на глазах. А я не знаю, прятать мне чувства или оставить как есть. В итоге мысленно машу рукой. Смысл таить правду. Что сделано, того уже не воротить. Так, понятно. Вздыхает. Мия, честно, у меня совсем нет времени прямо сейчас. Давай мы вечером вернемся к этому разговору. Навести Ярика, можешь обрадовать, что мы с тобой теперь вместе. Погуляй где-то. Или, я не знаю, хочешь, в салон сходи. Только не грусти. Что бы там ни было, я все решу. Обещаю. Достает из портмоне карту и кладет на стол. Диктует простой код. Выпроваживаю его на автомате, запираю дверь. Облокачиваясь об нее спиной и безжалостно тру лицо ладонями. Верю, что Эрик все решит, но не поздновато ли? Это год назад я хотела справедливости, была готова заплатить любые деньги. Даже квартиру продать, но лишь бы мажоры посадили. А сейчас... Сейчас и не знаю, чего хочу на самом деле. Эрнест. Эрик, черт тебя подери, ты меня слушаешь? Трясу головой, чтобы прогнать, не пойми, откуда возникшее наваждение. Да слушаю, слушаю. Гарка обрат цокает языком, откладывает документы. Где ты витаешь последнее время? Я, конечно, понимаю, личная жизнь кипит-бурлит, но дела сами себя не защитят в суде. Все в порядке? Или у вас уже терки начались? Терки? Нет, ничего не началось, поэтому трясу головой. Ну и как объяснить проблему брату, не понимаю. Прошло 3 месяца с тех пор, как мы с Мией стали парой. Даже больше. Семьей. И мне реально не на что жаловаться. Я сыт во всех смыслах. Наглажен, наласкан, облюблен, да и Ярик счастлив. До сих пор не отлипает от Мии, будто реально считает ее мамой. Или на худой конец своей собственностью. Даже истерику мне не выкатил из-за того, что пришлось перевести его в другую школу. В обычную, без всяких там уклонов на языки и математику. Туда, где я точно знал, не будет проблем со взятками и прочим грязным бельем. Слишком директриса лицея много на себя взяла, за что и получила в итоге от меня в лоб. И хрен с ним взятки, откаты, коррупция. Но то, что она решила сделать из меня идиота, нет прощения. Фролов – депутат, а его чадо разгрохало окно в туалете. И, конечно же, козел отпущения в итоге только Ярослав. Где, по мнению директрисы, депутат, а где какой-то там юрист паршивый? И все вроде у нас хорошо с Мией, идет своим чередом, но... Предчувствие у меня дурное. Говорю брату, как есть, а он не понимает. Подозреваешь ее в чем-то? Да ну не то, чтобы подозреваю, но Мия явно что-то не договаривает, и меня из-за этого коробит. Каждый день жду подвоха, но нет его. Да и влюбился я в нее уже так, что даже если случится беда, думаю, не отпущу. Мия не идет ни в какое сравнение с Викой. Та только и умела, что бабки тратить да в салонах зависать. С Мией же уютно и комфортно. Ни одного упрека, даже скандала не допускала. Сглаживала острые углы еще на начале спора. Порой мне казалось, что любимая старалась даже чересчур. «Так, может, загоняешься?» Вытягивает из мыслей Серега и лыбится. Но он просто не понимает всю глубину проблемы. Как бы ни было хорошо, но что я знаю о ее прошлом? Да нифига. Не делится котенок, замыкается в себе и спешит перевести разговор. У меня есть только догадки, но от них не легче. Все вспоминаю. Не могу вытравить из памяти, как Мия скривилась, узнав, что у нас с Сергеем юрфирма. Грешным делом показалось, будто малышка обращалась уже к нам. Даже испугался до икоты, что ей отказали. Но если верить парням, Мия не приходила за консультацией. Любое обращение всегда фиксируется в базе. Вместе с описанной проблемой и ответом, почему был отказ клиенту. Такое случалось... Редко, но все же. Может, и загоняюсь. Отмахиваюсь от последующего допроса. Нет у меня причин хоть в чем-то упрекнуть Мию. И гаркнуть не за что. У нас даже Джек стал панькой, чего я от пса никак не ожидал. Все под ее руководством стали вести себя прилежно. А у Ярика волшебным образом появилась успеваемость. Так на кой черт меня гложет призрачное прошлое? Ну, было и было. Главное, что теперь Мия моя. Точка. В итоге возвращаюсь к делу, и когда подмечаю время на часах ноута, раздраженно стану. 10 вечера? Я обещал прийти пораньше. Пришел один. Рывком открываю ящик стола и достаю оттуда коробку с кольцом. Хватит идиотских подозрений. Наступило время кардинально менять свою жизнь. Давно купил кольцо, но все не решался на повторный шаг. Ждал. Думаю, теперь я окончательно созрел. Вот это разгон! Шутит брат, указывая на красную коробочку. А как же подозрения, предчувствия? Издевается и специально провоцирует меня. А не пойти ли тебе домой? Указываю ему на дверь, а Сергей лишь пожимает плечами. Встает и подходит ко мне, дружелюбно бьет по плечу, подмигивает. Мия мне нравится. Простая и искренняя девушка. Нет у нее никакого подвоха, так что не загоняйся. Хватай ее и бегом в ЗАГС, пока кто-то другой не опередил. На этом мы расходимся с ним. Мчусь домой на всех парах и надеюсь, что котенок еще не уснула. Кольцо печет во внутреннем кармане пиджака. Ощущение, что прожигает дыру в районе сердца. Волнуюсь почему-то. Замечаю, как отчаянно дрожат пальцы, все время соскальзывают с руля. И вроде мне не о чем беспокоиться, но то самое поганое чувство паники только усиливается, когда вхожу в квартиру и вижу Мию в нарядном платье. Мия. Удержать себе восторг нереально, но пытаюсь сохранять видимое спокойствие. А само изнутри разрывает на части от радости. Мысленно пищу от восторга и до сих пор поверить не могу. Крепче прижимаю к себе сумочку, ведь в ней спрятано самое драгоценное сокровище. Тест и снимок УЗИ. Было не просто вырваться в одиночку к врачу, но я должна была убедиться, прежде чем идти с хорошими новостями к Эрику. Боялась, что произойдет так же, как однажды было у нас с Ромой. Беременность прервалась на 3-й день после того, как я узнала о ней. Замерла. Трясу головой, прогоняя дурные воспоминания. Все это в прошлом. Как в прошлом и дело мужа. Не жалею, что промолчала о нем перед Эриком. Мое признание поставило бы нас обоих в неловкое положение. И неясно, развились бы тогда наши отношения. А так я рискнула и сорвала джекпот. Разве не это главное? Дрожу от предвкушения, пока выискиваю симпатичную коробочку для теста. Бережно укладываю его внутрь и прошу продавца красиво упаковать. Тепло становится в груди, пока иду выискивать своего хулигана. Оставила его в игровой комнате ТЦ. Он даже не стал возражать. Эрика дома жду до поздней ночи, ведь не хочу больше откладывать новость на потом. Специально ждала 6-й недели, чтобы уже точно, чтобы наверняка. Как же сложно было молчать, буквально била себя по губам каждый раз, когда слова сами лились изо рта. Преступление, что я светилась от счастья, а Эрнест хмурился, не понимая, что со мной. Долой интриги. Хочу увидеть его реакцию. Точно знаю, что любимый будет в шоке. В приятном шоке. Мы хоть и не обсуждали тему детей, но почему бы и нет? Эрнест прекрасный отец для Ярика, и для нашей будущей булочки таким же станет. Специально переодеваясь в красивое белое платье и в таком вычурном виде встречаю Эрика почти в полночь. У нас праздник? Он с жадностью рассматривает меня, а я вдохновляюсь горячим взглядом. Маню любимого за собой в комнату и горю изнутри, ведь уже не могу сдерживаться. Скоро лопну. Эрик запирает дверь, подходит так близко, что перехватывает дыхание. Хватает за талию и тянется за поцелуем, но это немного позже. Вот, с волнительным трепетом протягиваю Эрику коробочку. Я пропустил какую-то дату? В его голосе сквозит паника, а я отрицательно машу головой. Улыбаюсь и замираю вместе с сердцем, пока любимый нещадно отрывает бант и нетерпеливо надрывает бумагу. Наконец, с предвкушающей улыбкой открывает коробочку. Что это? Он срывается на рык и буквально испепеляет тест на беременность взглядом. Пульс в висках скачет в хаотичном ритме, когда Эрик небрежно бросает коробочку на пол. Пинает с явной злобой ногой. И несчастный прямоугольник летит прямо под диван, будто с глаз долой. На глазах наворачиваются жгучие слезы, ведь не такой я ждала реакции. Физически больно становится, но пытаюсь убеждать себя, что еще ничего страшного не произошло. Эрик просто шокирован. Я дам тебе всего один шанс сказать правду. От кого ты залетела? Режет словами по-живому. От тебя. Шепчу и не понимая, что на него нашло. Эрик смеется, но мне не нравится его смех. А улыбка на лице кажется дьявольской. С дрожью в коленках отступаю назад и инстинктивно обнимаю живот. Защищаю кроху. Пусть от собственного отца, но в него будто бес вселился. Ми, я бесплоден. Суровые слова, как хлесткая пощечина, летят в мою сторону и бьют наотмашь. Вздрагивают ледяного тона Эрика, но отрицательно машу головой. Нет, не может быть. Вероятно, здесь какая-то ошибка. О чем и спешу сказать. Значит, произошла Он даже слушать не желает. Убирайся. Уходи сама, пока я не выставил тебя за дверь. Не верю до конца, но равнодушное выражение лица и злоба в глазах не оставляют сомнений. Меня жестоко предали. Эрнест не поверил мне, даже не попытался хотя бы выяснить правду. Казнил собственными руками. И этому трусливому мужчине я раскрыла свою душу, доверила израненное сердце и ради чего? Чтобы в итоге меня выперли за дверь, как мусор? Что ж, да здравствует жестокая реальность. 3 месяца сказки превратились вдруг в пыль. Держусь из последних сил только ради малыша под сердцем. Я уйду. Говорю, а у самой внутри бушует дикий зверь. Кромсает когтями внутренности на части. Но предательство никогда не прощу.